Глава третья. Очнулась я на борту какого-то грузового самолета. И опять в клетке. Да что такое? В ушах гудело от рева двигателей. Видно, мы здесь уже давно, раз самолет готовится к полету. Да и груз на борту. То есть мы. Немного приподнялась и огляделась. 5 клеток, включая мою новую знакомую. Трое парней. Неожиданно. Я думала, они ловят только девушек. А здесь, оказывается, ради заработка они не прочь и других половить. Брюнет, рыжий и блондин. Веселая компания. Все очень хороши, и видно, что молоды. Может, чуть старше меня. Но глупы и наивны. Тоже, как и я, раз в плен угодили. Но глупы и наивны тоже, как и я, раз в плен угодили. Светлана, на удивление, сейчас очнулась быстро и со страхом осматривалась. Разделяю ее чувства. Мне и самой впервые так страшно. Предполагать, что нас ждет одно, а когда ты уже непосредственно в шаге от этого, то страшнее вдвойне. Подруга не растерялась, и пока я проверяла на прочность клетку, она разговаривала с новыми пленными. Оказывается, парни, так же, как и я, были схвачены в клубе. Правда, я уехала оттуда, но то, что меня чем-то опоили именно там, я была уверена на все 100. Парни сразу поняли, кем является Светлана. Значит, я оказалась права насчет их возраста. Молоднику сложно определить, кто есть истинный волк, а кто полукровка. Эти же поняли. «А вы не пробовали раздвинуть прутья?» — неожиданно спросила Светлана. «Какой наивный ребенок! Думает, они сразу не проверили, иначе зачем просто так сидеть в клетках и смотреть на то, как тебя куда-то увозят?» «Пытались», — усмехнулся блондин. «Не поддаются. Будь нас двое, может, что-то и вышло бы. Только вот они, видно, это уже проходили. Видишь, клетки все находятся на расстоянии. Это не просто так, я уверен. И мы не первые пленные. Мы и правда находились в метрах так в трех друг от друга. Не дотянуться. Значит, мои подозрения точны. Мы не первые жертвы. И бизнес у них налажен. С этим надо что-то делать. Но для начала надо выбраться отсюда. Слушай. Обратилась опять знакомая. А давай попробуем вместе. Я про решетки. И как ты себе это представляешь? Ты в нескольких метрах от меня. Усмехнулся он. Бедняжка совсем головой тронулась. Уже не понимает, что говорит. «У меня дар. Я могу двигать железо. Ты начни, а я подхвачу. Получится, что нас двое, если мыслить теоретически. Давай проверим на практике, все равно выхода другого нет». «Вот это поворот. Я, конечно, знала, что у таких, как она, есть дар, но и представить не могла, что такой». «Ты серьезно?» — с надеждой сказал один из парней, подавшись вперед. «Если это так, то мы можем выбраться». «Да, давай попробовать. «Да, давай пробовать», — уверенно заявила она. «Вот это настрой! И куда только подевалась та хрупкая дев... И куда только подевалась та хрупкая человечка?» Парень немедленно схватился за две решетки и стал тянуть. «Я, как и остальные пленники, с надеждой смотрела на происходящее. Если нам действительно удастся выбраться, то это будет самое настоящее чудо. Я даже не пожалею, что из-за этой девушки я провела неделю в плену». Происходящее поражало. Происходящее поражало. У них действительно получалось. Правда, и сил они выложили немало. Это было видно по их уставшим, но счастливым лицам. Светлана обессиленно упала в свои клетки, но продолжала улыбаться. «Сильная. Видно, я ошиблась на ее счет. И как же я рада этому!» Через 20 минут мы все были на свободе. Наконец-то свобода, хоть и относительная. Теперь надо решить что-то с самолетом. «Какой план?» — высказала и мои мысли подруга. «Есть два варианта. Первый — попробовать угнать самолет. Я летчик, смогу пилотировать. Второй — спрыгнуть сейчас, предложил брюнет. «Не очень хороший вариант. Я ужасно боюсь высоты. Но если после прыжка я останусь жива, то почему бы и нет? Такова цена свободы». «Но есть ведь но? Что ты не договариваешь?» — спросила она. «А ты догадливая», — усмехнулся парень. «В обоих случаях есть два жирных «но». Если первый вариант, то надо идти к пилоту, а они, скорее всего, при оружии. Может, еще и дополнительная охрана есть. Мы не знаем, сколько их там. При втором варианте мы спрыгнем. Но где мы не знаем. И далеко ли до суши тоже. Сколько нас будут искать, неизвестно. К тому же тут нет парашютов и спасательных жилетов. Рассчитываем только на себя. Все умеют плавать». А вот это плохой вопрос. Ни я, ни Светлана плавать хорошо не умели. «Так, девчата, не трусить. Мы хорошо плаваем, если что, вытащим», — уверенно заявил брюнет, по-доброму смотря на нас. «Как бы я хотела, чтобы это сказал мой мужчина. Спас бы меня. Но такой сюжет только для детской книжки сказок. Эх, мечты». Дальше началось безумие. Эта отважная девушка стала придумывать план, как перебить или обезвредить наших охранников. Вот уж точно, волк в овечьей шкуре. «Давайте их выманим. Будут выходить по одному, а вы глушите их. Момент неожиданности на нашей стороне. Это проще, чем ломать двери и вырываться туда», — предлагала она. А я все еще под впечатлением смотрела на это чудо. «И как ты их выманишь?» — спросил брюнет. «Мы откроем этот шлюз. Не думаю, что летим мы высоко. Дышать не тяжело. Они выйдут проверить, что да как. Тут вы их и половите. Если все будет плохо, то второй вариант. Будем прыгать». «Вариант хороший», — согласились парни. На то мы порешили. Меня и Светлану оттеснили к стене, чтобы не задело при стрельбе. Парни переглянулись, и блондин нажал на кнопку. Шлюз стал открываться, и нам стало отчетливо видно, что происходит за бортом самолета. и нам стало отчетливо видно, что происходит за бортом самолета. Одна вода, да еще и темнело. Но мы летим не так уж высоко. Но все равно очень прилично. Прыжок с такой высоты может быть смертельным даже для меня, не говоря о хрупкой знакомой. Испуганно переглянулись с подругой и жали друг друга крепче, так как дальше стало смотреть просто страшно. Из кабины начали выбегать охранники с оружием и стрелять напропалую. Наши соседи, по несчастью, оказались не так просты. Удивительно, что их вообще так легко пленили. Сейчас же они в буквальном смысле раскидывали людишек в стороны. А я молилась, чтобы их не ранили. Но наши защитники боролись за свободу, поэтому просто обязаны были победить. Стрельба продолжалась, как и бой. Несколько раз пуля пролетела возле нас, отчего мы вжались друг в друга сильнее. Тут самолет стал крениться в разные стороны. «Идиот! Ты зачем пилота подстрелил?» — закричал один из похитителей, когда самолет опять наклонился. «И теперь мы шли вниз!» Тут бой почти закончился. Остался один мужик. Его прижали к стене. «Девчата, вы как, не ранены?» К нам подбежали блондин и брюнет. «Все хорошо, что дальше?» — спросила Светлана. Тут мы все услышали смех больного человека. А как еще описать такого психа? С опаской глянули на мужика, который продолжал смеяться, лежа на спине. И с такой ненавистью смотреть на нас. «Вам не жить, твари! Не позволю!» Усмехнулся он. И что-то вытащил из кармана. Парни испуганно посмотрели на него. А потом, как по команде, кинулись к нам. Меня схватил брюнет и прижал к груди. А потом уши заложило от взрыва. Помню, как мы выпрыгнули из самолета. А потом самый кошмарный полет в моей жизни. Лечу-то я не в самолете и не с парашютом, а в объятиях весьма привлекательного оборотня. Но даже этот момент не позволил мне расслабиться. Смотрю на эту темно-синюю пучину, и кровь стынет в жилах. И почему она так быстро приближается? Удар, и я теряю сознание. Неужели это конец? Я плыла на волнах так хорошо и не больно. А самое главное, нет страха и беспокойства. Неужели я умерла, так и не смогла пережить тот удар? Обидно, что я так и не нашла свою пару. Неужели смысл моей жизни был пуст, и все мои поиски напрасны? Не успев как следует насладиться своим одиночеством и жалостью к бессмысленной жизни, как меня резко поглощает ослепительный свет. Что за... Проснулась от ужасной боли во всем теле. Кошмар! Меня точно танк переехал. Как еще описать прилично мое состояние? С трудом открываю глаза и с удивлением встречаюсь со взглядом карих глаз. Очень симпатичный брюнет склонился надо мной и с не меньшим интересом рассматривает меня. Сердце забилось чаще, участилось дыхание. Мне словно не хватило воздуха. А как приятно пахнет этот парень! С ума можно сойти! Неужели это он? Я нашла? Хотела дотронуться до него, поговорить. Хотела дотронуться до него, поговорить. Но только подняла руку, как скривилась от боли. Полет прошел для меня не очень удачно. Рука, похоже, сломана. Еще и бок колет. «Тише, береги силы», — прозвучал его бархатный голос. «Нет, это точно он!» Неужели, чтобы найти свою пару, мне надо было столько пережить? Голод, страх, отчаяние. И как подарок мой истинный. Что держит меня на руках и куда-то несет. А мне так хорошо в его крепких объятиях. Мои поиски наконец-то подошли к концу. Теперь у меня впереди долгая и счастливая жизнь со своей парой. Мы сели в вертолет и полетели. Там я опять уснула. Потом смотрела на свое сокровище и все не могла нарадоваться. У меня столько вопросов к нему, что голова идет кругом. Как его зовут? Откуда родом? К какой стае относится? Где мы будем жить, есть ли у него дом? Мы ведь теперь, наверное, вместе? Эх, мечты! Какая я, оказывается, была наивная! Но в тот момент мне казалось, что все мои мечты выполнимы. Надо лишь верить и идти к ним. Упорством и трудом можно многого добиться. Вот только оказалось, что этого может оказаться мало. Проснулась от слепящего солнца. Вредные лучики пробивались сквозь окно и теперь будили меня. Открыв глаза, удивленно огляделась. Я была в незнакомой спальне и лежала просто на огромной кровати. Спальня оформлена в коричнево-зеленых тонах. Как по мне, так сильно мрачно. Но не мне судить. Раз нравится хозяину, то пусть. Комната большая, с минимум мебели. Кровать, на которой лежала я. Пару кресел со столиком напротив. Тумбочка с моей стороны. И все. Был еще огромный почти черный ковер под ногами. И несколько дверей. Наверное, ванная комната и гардероб. Сейчас мало кто стал держать шкафы. Уж слишком много шмоток. Но у кого я? Только начала нервничать, как в памяти вспыхнули картинки. И я вспомнила. Плен, самолет, взрыв и падение. И самое главное — моя пара. Так вот где я, у него. Чтобы проверить вариант, притянула соседнюю подушку и вздохнула. Знакомый аромат наполнил легкие. Легкий древесный запах с нотками кофе. Радостно сжала мягкую подушку. И счастливо упала обратно в постель. Моя новая жизнь начинается с сегодняшнего дня. Интересно, какой она будет? Задумчиво посмотрела на пустую половину кровати. Идеально заправлена и не помята. Неужели я спала одна? А где тогда мой будущий муж? Было бы, конечно, здорово проснуться в его объятиях. Иногда я так и представляла нашу встречу. Может, его сейчас нет, или он не хотел меня смущать? Мы все же не знакомы. Или он готовит нам завтрак. Точно. Надо подняться и пойти найти его. Хочу поскорее его обнять и снова ощутить его крепкие руки на себе. Спрыгнув с кровати, поняла, что ничего не болит. Регенерация работает хорошо. Вот и отлично. Не придется валяться в кровати. Одежды не было, а я лишь в своем старом нижнем белье, которое выглядело просто ужасно. Стыдно-то как. И он меня видел в этом? Ладно, в будущем я еще продефилирую кое в чем интересном. Подошла к одной из дверей и открыла. Гардероб, угадала. С интересом стала рассматривать вешалки. Если мебели в комнате было минимум, то вот здесь все забито под завязку. Неужели он такой модник? Рубашки повешены по цветам, как и брюки. Висят дорогущие костюмы. Полочек с обувью столько, что зависть берет. У него тут туфель больше, чем у меня. И я молчу про полочку с украшениями. И да, она здесь тоже есть. Запонки с драгоценными камнями, булавки, часы. И какие? Все по ячейкам, каждой вещи свое место. И какой порядок. У меня все лежит скупом из частых переездов. Одежда минимум по той же причине. Украшений нет как таковых. На вечеринки я не хожу. Зато вот моя пара, видно, любит покрасоваться. Стало как-то обидно. Я вот езжу, ищу его по всему миру, а он отрывается и красуется. Так, не надо обижаться и волноваться. Теперь-то он мой, так что можно будет забыть про его возможные интрижки. Одела белую футболку, что висела рядом, и прямо так босиком вышла за дверь. Побродив по коридорам и осмотревшись, поняла, что нахожусь не в доме, а в двухэтажной квартире. И что шокировало меня больше всего, я знала, где нахожусь. Москва-Сити, одна из тех шикарных многоэтажек. Я искала свою пару и побывала в самых отдаленных частях мира. А он был тут, у меня под носом. Стало ужасно обидно. Неужели столько потраченного времени я провела зря? Хозяина дома в квартире не оказалось, поэтому я решила насладиться видом и подумать. Стою у огромного окна, смотрю на этот оживленный город и пытаюсь понять, как я могла не почувствовать его раньше. Я ведь часто здесь бывала. А раз у моей половинки есть свое жилье, значит, он здесь обосновался надолго. Я же была в московской стае. Почему я его не почувствовала? Или он не местный все же? Послышался звук открывающегося замка. И сердце забилось быстрее. Сейчас я его увижу. Улыбка сама появилась на лице. И я с нетерпением стала смотреть на открывающуюся дверь. Момент. Я вижу потрясающего мужчину, одетого в дорогой костюм. Мощное подтянутое тело. Даже костюм не в состоянии скрыть его накачанные мышцы. Темные волосы, подстриженные в модную стрижку. Начищенные туфли, сверкающие часы. Мечта, а не мужчина. Вот он поднимает взгляд. И я могу рассмотреть его лицо. Волевой подбородок с легкой ребристостью делает его брутальным. Глаза больше... Гла... Глаза больше орехового цвета, чем карева, как мне показалось в нашу первую встречу. Он был бы просто мечтой, если бы не его надменный взгляд. А потом еще и его недовольный голос. «Наконец-то ты проснулась. Я уже устал возиться с тобой», — сказал он, проходя мимо меня, смотря что-то в телефоне. «Что?» Непонимающе удивленно смотрю на ходящую фигуру по гостиной. «Прости, я не понимаю. Ты что, не чувствуешь, что ты моя пара?» Спросила сразу в лоб. «А чего тянуть? Мне надо знать, что происходит, и почему он так себя ведет». «Чувствую, но ты мне не нужна. Ты не она». Зло сказал он с насмешкой, смотря на меня. «Шок. Все, что я чувствовала, смотря как...» «Шок. Шок. Все, что я чувствовала, смотря как он уходит». «Да как так? И что значит «я» не она?»